Борис Савенков. Террорист. С Иваном Каляевым они были знакомы с детства. Савенков называл его «Яником». В воспоминаниях террориста он пересказывает многие свои разговоры с поэтом. Такова была кличка Каляева. У них были трогательные отношения верующих братьев. Савенков любуется Каляевым. Удивительные вещи узнаешь о человеке в воспоминаниях террориста. Безропотно таская свои тяжелые и опасные снаряды, в которых взрывная реакция вызывалась всего лишь повреждением стеклянной трубки, эти самоубийцы были вполне нравственными и чистыми людьми. Несмотря на верную смерть, или во время теракта, или если уцелеешь на виселице, руководитель боевой организации Борис Савенков всегда находил людей, готовых на, так сказать, террорную работу. Люди на такое есть всегда. Воспоминания террориста написаны фактически спокойным стилем, между тем повествуя совсем о неспокойных вещах. Евно Азеф и Борис Савенков собирали группы людей, финансировали операцию, находили химиков, изготавливающих динамит, образовывали каждый раз организованную преступную группировку с целью уничтожения ключевых фигур царской администрации. Наружное наблюдение велось эсерами, членами боевой организации, замаскированными под извозчиков или продавцов товаров в разнос. Однажды даже по инициативе Азефа создали для прикрытия даже семью. Борис Савенков – муж, революционерка из Харькова Дора Бриллиант – жена. Сазонов – кучер, Иваневская – старая революционерка – кухарка. Несмотря на то, что Савенков в книге множество раз пеняет себе на несовершенство своего метода наружного наблюдения, думаю, Азеф и Савенков превзошли многие современные спецслужбы в этой области. Кропотливая работа сбора сведений о выездах того или иного сановника, конечно, резко контрастирует с легкостью доступа к намеченной цели. Подошел и кинул. Сазонов кинул снаряд в Плеве, Каляев — великого князя. Сейчас информацию о выезде министра, где он будет, можно легко получить из сообщений информационных агентств, но вот поди и приблизься к министру. Он отделен, если не батальоном охраны, то прочно недоступен. Евно Азеф, судя по воспоминаниям Савенкова, был на стороне революции в первую очередь. Удивительно, что до сих пор считается, что якобы истина так и не установлена, или что он был и провокатор, и революционер. Он был революционер, а сдавать он вынужден был второстепенных людей и второстепенные покушения для того, чтобы продолжать террор. Это очевидно даже только из книги Савенкова. Что двигало Савенковым, Каляевым, Сазоновым и другими эсерами-боевиками? Упоение от собственного могущества, возможность конкретно продемонстрировать это могущество, умиляет, что у них, как и у простых смертных, многое не получалось, что взрывались их доморощенные снаряды при зарядке и разрядке, что исполнителя не выдерживали нервы, кто-то уходил, то есть все как у современных людей. Савенков, судя по воспоминаниям и по романам «Конь бледный» и «Конь вороной», имел интимную связь с плаксивой и крайне депрессивной Дорой Бриллиант. Интересно, что в воспоминаниях и в романах Бриллиант получилась разная. В воспоминаниях героический друг и товарищ, в романах душная, противная и вызывает отвращение. Вероятно, Савенков жил с ней с отвращением, но нуждался в ней. Тут какая-то загадка. Пола? Страха? Страха? И от этого необходим секс. То, что после февральской революции Савенков стал комиссаром Временного правительства, а потом с правыми эсерами кооперировался с Колчаком, нормально. Он был мощным человеком, а тут подвернулось поле деятельности. Большевикам он не принадлежал по типажу, слишком светский. Большевики были попроще. Удивительная, конечно, глыба был этот человек. Просто национальный памятник. И Каляев удивительный. Просто удивительный и правдоподобный русский тип наивного верующего. Похож на него наш поэт Сергей Соловей, получивший 15 лет за рижское дело, только что осужденный 30 апреля. Заговорщики, возможно, все одинаковые, независимо от того, что они заговаривают, замышляют. На самом деле, воспоминания террориста глубже и мощнее книга, чем все тома Достоевского. Будучи участником так называемой террорной работы, Савенков Ропшин еще и большой писатель. У воспоминаний бесхитростный и единственно возможный тон. Савенков неуловимо близок чем-то к Гумилеву. Оба империалисты, вояки, европейцы, эстетически близкие к фашизму. Не к идеологии фашизма муссолиниевского образца, но к фашизму футуриста Маринетти, который воспевал орудийные разрывы и кустистые цветы пулеметных очередей. Воспоминания террориста, героическая дофашистская книга, как ни прикрывались эсеровские сверхлюди общественными делами, на деле это был поединок кучки суперменов с элитой государства. И Каляев, и Сазонов, и Савенков, и Азеф – ослепительные фашисты, готовые совершить свои пахнущие кровью и тюрьмой подвиги на стороне людей идеологии. В самом Савенкове его бесхитростности в короткостриженной, как у Гумилева, голове виден стоический ницшеанец. Весь облик изобличает презрение. Интересно, что Блюмкин, убийца посла Мирбаха, попавший в стихи Гумилева как «человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи», эсер Блюмкин, будучи за границей по чекистским заданиям, уже большевик Блюмкин, просил с почтением выведать у Савенкова, какого Савенков мнение о нем Блюмкине. Как видим, много их сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, поддерживались идеологией бешеной страсти, идеологией исключительности экзальтированной особой человеческой личности. Не обязательно называть себя фашистами, хотя у Гумилева есть прямая «Ода Данунцио».